«Имя? Фамилия? Полк? Дивизия? Имя командира?» — воскликнул Георгий Георгиевич, который решил начать допрос по-военному. Гном медленно сел на пол, ноги его не держали. «Водку пьешь?» — спросил его полотенец. «И коньяк тоже», — ответил гном, — «только если бесплатно». Гражданин Каин открыл стеной шкаф. Там стояли пишущие машинки, лежали гранаты и пистолеты, а также хранилось много бутылок с напитками. Из одной бутылки он налил стакан и понес гному. Гном долго вздыхал, нюхал, пальцы у него дрожали. «Эх!» — воскликнул он наконец. «Видит Бог, я не хотел!» Он опрокинул стакан к себе в пасть, водка пробулькала ему в глотку, и гном замер. «Сейчас заговорить», — сказал полотенец. «Не только заговорю», — ответил гном Юхан, — «но и с подробностями». И он рассказал все, что знал. И даже больше, потому что был вруном. Глава 19. Гусь к вашим услугам. Бывший секретный полигон по испытанию биологического орудия, а нынче фабрика детской игрушки «Малютка Супер», представлял собой низкое здание размером с футбольное поле под плоской бетонной крышей, на которой еще много лет назад была насыпана земля, высажены елки и березки. Но ни елки, ни березки не пожелали жить и расти на этой крыше. Видно, изнутри просачивались какие-то вредные испарения. Поэтому крыша была покрыта сухими сучьями и палками, а если на нее посмотреть сверху, то маскировка не получалась. Сухой мертвый квадрат был виден даже из космоса. На секретных американских картах возле этого квадрата было написано: «Бывший испытательный полигон. Опасности не представляет». Вот так бывает. Умные, наблюдательные, техники по горло, а фабрику детской игрушки разоблачить не сумели. Вокруг главного корпуса располагались разные строения и склады. Но основная жизнь полигона происходила теперь под землей. По туннелям и переходам гоняли тележки и вагонетки, по трубам и лоткам текли вредные жидкости, а по зеленым спецтрубам — мертвая вода, которая проходила сквозь приборы и емкости, накапливалась в особых керамических сосудах и стекалась к цистерне, из которой, когда ее накопится достаточно, она хлынет вниз к подземному миру, чтобы его погубить. Но всего этого американцам увидеть не удалось, впрочем, как и в Москве. Даже в тех организациях, которым положено все знать о мертвой и живой воде, представления не имели об изобретении академика Сидорова и замыслах фонда под руководством господина Г.Г. Полотенца. За последние дни Сева увидел немало удивительного и познакомился с необычными существами, но меньше всего он ожидал новой встречи. А встреча эта случилась после того, как он проснулся, вымылся, похлебал горячего наваристого бульона и вышел в комнату, где его поджидал снежный человек. «Ты готов?» — спросил снежный человек. «Как пионер», — сказал Сева. «Тогда отправляйся в полет». «С Гарри Коллинзом?» — спросил Сева. «Ты что, хочешь, чтобы тебя увидели все, кому это не положено? Ты можешь себе представить, что они подумают, если к полигону подлетит его самолетик?» «Значит, я полечу на птицерок», — догадался Сева. «Может, и красиво», — усмехнулся снежный человек, — «но прикинь, если к ним подлетит птица Рок, разве они не насторожатся и не подумают, что это за птичка снижается к нам? Может, она принесла на загривке шпиона по имени Всеволод Савин?» «Ну хорошо, хорошо», — согласился Сева, — «ты прав. Но я не представляю, как туда добраться. У них же вокруг наверняка охрана поставлена». «Ты абсолютно прав. И это значит, что тебе надо попасть до них самым обыкновенным способом, чтобы не вызвать никакого подозрения». «Пешком, что ли?» «Это у тебя месяца два займет», — усмехнулся снежный человек. «А у нас времени-то всего до вечера или до следующего утра». «Ну скажите!» Снежный человек хлопнул в ладоши. Кто-то толкнул дверь в комнату, она открылась, и в комнату вошел большой белый гусь. Он сделал несколько шагов и остановился, глядя на Севу. «Знакомься», — сказал снежный человек. «Это гусь Мартин, известный сказочный герой. Ты наверняка читал». «Путешествие Нильса с дикими гусями!» — воскликнул Сева. Гусь наклонил голову. Он был полон гордого достоинства. «Мы попросили уважаемого Мартина, — продолжал снежный человек, — отвезти тебя на фабрику игрушек. Надеюсь, никто не обратит на вас внимания. Сейчас разгар лета, и в тундре немало разных птиц». «А мне эта идея нравится! — воскликнул Сева. Гусь склонил голову, чтобы Севе было удобнее взобраться. Кто-то предусмотрительно закрепил веревку на шее гуся, чтобы пассажиру держаться за нее, как за вожжи. «Доверься Мартину, он все знает и понимает», — сказал снежный человек. Сева легонько похлопал ладонью по шее гуся. Он не был уверен, что гусь почувствовал эти хлопки, но Мартин словно ждал его команды и в перевалку пошел из комнаты. Сева поудобнее уселся у него на плечах, а когда, выйдя наружу, гусь побежал по земле, разгоняясь, как тяжелый самолет, Сева наклонился вперед и прижался щекой к мягким гладким перьям. Гусь поднялся в воздух. В Севу ударила упругая стена ветра, и это было даже приятно, потому что кожа Севы все еще горела и саднила от укусов. Мартин летел невысоко над землей, а, подлетев к гряде холмов, и вовсе снизился. Сева понял, что гусь знает, куда лететь, и даже понимает, как туда добраться. Впрочем, чего удивляться, это же не гусь с обычной фермы, это знаменитый гусь, о котором написана великая книга. Интересно, умеет Мартин разговаривать, или Сельма Лагерлёв все выдумала? Вроде бы в сказке он был ворчуном. Сева решил попробовать, проверить. Все равно делать нечего. «Простите!» — крикнул он. «А нам еще долго лететь?» Гусь ответил не сразу. И не так, как Сева ожидал. «Тебе что, по-маленькому спуститься нужно?» — спросил он. «Ты, честно говори, не стесняйся». «Да нет, не в этом дело. Смотри, если в этом дело, то лучше признайся. А то один мальчик испугался, а сказать об этом не посмел. Вот все и кончилось. Я летел весь мокрый, а его пришлось сбросить на землю». «С такой высоты?» «А что делать? Где гарантия, что он не сделает так снова?» Гусь замолчал. А Сева так и не понял, шутит он или всерьез когда-то скинул своего наездника. Но наверняка это был кто-то другой, не Нильс. Потому что о Нильсе известно, что он благополучно возвратился домой. Впереди показалась высокая ограда. Колючая проволока, по углам территории стояли пулеметные вышки и на них неподвижные фигуры. «Роботы», — заметил гусь, — «стреляют без предупреждения и без промаха». Он перелетел через проволоку и взял курс к задней стене главного корпуса. Опустился на редкую траву как раз между двух маховых кочек. «Я буду летать по соседству, устану, пришлю кого-нибудь еще из нашей стаи. Так что запомни вот эту палку, видишь, с белой тряпицей. Сюда возвращайся и никуда ни шагу, понял?» «Спасибо», — ответил Сева. «Справа от тебя задний вход в главное здание», — сказал Мартин. «Люди и роботы там часто ходят. Постарайся проскользнуть так, чтобы тебя не заметили. Сможешь?» «Постараюсь». Сева не обижался, что Мартин его учит. Гусь был его товарищем, они вместе пошли в разведку, и задание у них общее. Гусь отошел в сторону. Он делал вид, что щиплет травку. Сева остался один. Он стоял между двух кочек и смотрел вслед Мартину, пока тот не исчез из виду. Тогда Сева направился к входу на полигон. Он шел вдоль бетонной дорожки, старой, давно не чиненной, в трещинах и выбоинах. Через некоторые выбоины приходилось с разбега прыгать. Один раз на него чуть не наступил робот, но робот шел по делу и не обратил внимания на разведчика. Вот и дверь. К счастью, она была приоткрыта. Порой хорошо быть ростом с пальчик. Сева проскользнул внутрь здания фабрики. Он остановился. Надо было решить, где искать начальника этого полигона, где они производят мертвую воду. Глава 20. Лазутчик под столом. Сева стоял в обширном холле, из которого в три стороны вели коридоры. Из правого коридора вышел робот. Он нес поднос с четырьмя кофейными чашками и кофейником. Для разведчика этого было достаточно, чтобы понять. Четыре человека собираются пить кофе. И вряд ли это охранники или солдаты. Нечего роботам распивать кофе. Сева припустил было за роботом, как вдруг услышал сзади крик. «Кого я вижу? Мальчик с пальчик, прям как в сказке. Ты как сюда попал, негодный мальчишка?» Сева обернулся. Следом за ним,

Ты у меня в руках. И на твое счастье это ласковые, любящие молодые руки красавицы и умницы, мои руки. Ты понял, недомерок?» «Элина!» — взвизгнул полотенец. «Замолчи, я тебя уволю». «Никогда ты меня не уволишь, пупсик», — сказала Элина Веленовна, «потому что без меня ты ничто. Так, нуль без палочки». «Молчи, молчи, молчи, а то я тебя убью». «Вот теперь ты заговорил на своем родном языке. Уничтожу, ликвидирую, схвачу, затопчу». Элина Веленовна стояла в дверях и смотрела на Георгия Георгиевича. Серьезно, не улыбаясь, как смотрит кошка на рыбку, которая плавает в аквариуме и думает, сожрать или я сегодня уже сыта. А президент Международного унитарного фонда развития МУФОР Георгий Георгиевич Полотенец в ярости метался по кабинету. Метался, как тигр, попавший в клетку, как свободолюбивый народ в колониальной зависимости. «Это жестоко и бездушно», — перестав, наконец, метаться, проговорил Георгий Георгиевич. «Ты не имеешь никакого права меня оскорблять». «Имею, еще как имею. И запомни, твои секреты — это и мои секреты. И чем мы будем ближе, тем лучше для общего дела». «Я боюсь», — вдруг прошептал полотенец. «Чего ты боишься, котик?» «Я боюсь тебя». «А вот это лишнее. Я безвредна, как пингвин». «Пингвин?» «Да, мой милый, я толстый, неуклюжий, чистенький пингвин. Но на всякий случай не забывай, что я о тебе знаю столько, что от тюрьмы тебе не отвертеться. Так что давай-ка лучше думать о нашем счастливом будущем. Сколько осталось до омоложения академика?» «1:20», — пробормотал растерявшийся, ну, сами подумайте, при чем тут пингвин-полотенец. «Мертвой воды много накопилось?» «Резервуар почти полон, считай, кубический километр». «Ого! Этого достаточно, чтобы всю Австралию без кенгурят оставить». И Элина Веленовна засмеялась серебряным смехом. «Очень красивая женщина. И смех красивый, но такой, что Сева сжался в комочек у ножки стола». И тут дверь в комнату широко распахнулась, и в дверях появилась очень толстая, грязная и растрепанная старуха. Будь она не такой толстой, могла бы сойти за бабку-ёжку. Но таких толстых бабок-ёжек не бывает. «Я сделала открытие!» — закричала бабка визгливым голосом. «Бывают дюймовочки, а я видела настоящего мальчика с пальчик. Он вот такой малюсенький, и в этот момент мое сердце сжало странное предчувствие. Это хорошо не кончится, он несет нам гибель». «Кассандра, ты мне надоела», — сказала Элина Веленовна. «Еще одно идиотское предсказание, и ты вылетишь отсюда в трубу в виде пепла». «Ах, как страшно ты говоришь, Элина!» — ответила Кассандра. «У тебя нет сердца!» «Зачем мне сердце?» — засмеялась Элина Веленовна. «Вместо него у меня пламенный мотор». «Это шутка, да?» — испугалась Кассандра. «Ты пошутила?» «Вали отсюда!» — приказала Элина Веленовна. «Сказала же, надоело!» Но Кассандру, которая уже начала пятиться в коридор, остановил Георгий Георгиевич. «Тетушка», — сказал он, — «повтори, будь любезна, свой рассказ. Где ты была, когда тебе померещился маленький мальчик?» «Я шла через вестибюль, и он бежал по своим делишкам. Ты же знаешь, какие они смешные, эти мальчики с пальчики». «Очень смешные», — согласился полотенец. «И что было дальше?» «А дальше он убежал». «Куда?» «Сюда». «Замечательно. Опиши его подробнее». «Но мальчик как мальчик, размером с мой указательный пальчик, синие штанишки и серая рубашечка, волосики светлые, а глазки такие маленькие, что цвета не разберешь». С тонким воплем толстяк соскочил со стула и кинулся к двери. Тут Сева его и разглядел. Он был удивительно похож на Гошу полотенца из летнего лагеря. Только полысел, обрюзг, и выражение лица было злобным. Правда, может, потому что именно в этот момент он очень злился. Господин полотенец подскочил к двери и завопил. «Срочно гнома ко мне! Гнома ко мне!» «Что случилось, Георгий Георгиевич?» — встревожилась красивая Элина Веленовна. «Ты что, не поняла, что ли?» «Нет», —

такого я величия, силы и богатства человек. Чтобы меня заново оживить, мертвой воды понадобилось целое озеро. А сейчас и самого академика молодить начали. Уже презервуар наполнили. Через 2 часа спускать его по трубе будем. Зальем дырку в земле. Никто и не догадается, было озеро и нет озера. Куда подевалось? А это мы воду убили. Люблю убивать. Вообще убивать люблю. В этом есть радость для человека моего великого размера. Гном пару раз пытался увильнуть, сбежать, начинал жаловаться или хвастаться, но робот спокойно хватал его, и они шли дальше. Минут через 5 узкий сырой коридор, кое-как освещенный лампочками в проволочных сетках, вывел их к округлому дну гигантского резервуара. Гном споткнулся, ухватился было о влажное днище, но Каин завопил: «Ты что, дурак, что ли? Разве не знаешь, что в резервуаре мертвая вода? Сам погибнешь, нас заразишь. Вот скоро будем ее спускать вниз. Тогда купайся сколько хочешь, а без приказа ни-ни». Гном почувствовал опасность, отдернул руку, потерял равновесие и покатился вниз по бетонной лестнице. «Ну, куда ты?» — крикнул ему вслед Каин. Робот загребел подошвами, помчался за гномом. «Чудаки!» — смеялся злой мальчик Каин. «Жить осталось всего ничего, они суетятся, беспокоятся, словно у них век впереди». Робот остановился перед железной дверью. «Действуй!» — приказал Каин. Робот отодвинул тяжелый засов. Каин исхитрился и пнул гнома ногой под зад. Гном завопил и улетел в темноту. Затем Каин сам подошел к двери и, разжав пальцы, выпустил Севу. Сева упал на пол с такой высоты, что чуть дух не вышибло. Каин хихикнул и сказал: «Славная у вас компания. Вместе гуляли, вместе и помирать будете». Дверь захлопнулась. Послышался металлический скрежет, задвинули засов. Оказалось, что это небольшая камера, освещенная слабой лампочкой под потолком. Ничего в ней не было, лишь голый цементный пол и голые оцарапанные стены. Юхан поднялся на ноги и заявил: «Будешь свидетелем. Ты видел, как жестоко они со мной обращались? Так вот, я намерен жаловаться, а ты будешь свидетелем. Ты меня слышишь?» «Слышу», — ответил Сева. «Вот и отлично. Я великий путешественник Юхан. Со мной нельзя так обращаться». Сева сел. Он ушибся бедром о пол, будто с 3-го этажа скинули, и было ужасно больно. Попытался встать, но не удалось. Сева охнул, и ноги у него подкосились. Глава 22. «Мертвая вода всех убьет». Когда дело подходит к концу, действие начинает двигаться быстрее. А в нашем романе события происходят в разных местах, но постепенно стягиваются к центру. Гусь Мартин, который давно уже беспокоился, куда подевался Сева Савин, полетел за помощью к пилоту Гарри Коллинзу, который посадил свой биплан за холмом у фабрики детской игрушки «Малютка Супер» и тоже волновался. Гусь Мартин пролетел над высокой проволочной изгородью фабрики, но тут роботы-охранники подняли стрельбу и гуся ранили. Обливаясь кровью, гусь упал на маховую полянку, и пилот, услышав стрельбу, прибежал туда. Гусь Мартин попросил его помочь Севе. Пилот обещал гусю вернуться, а сам поднял в воздух самолет и направил его на фабрику. Когда он перелетал ограду, роботы принялись стрелять и сбили самолет. Коллинз выбрался из-под горящих обломков и с грустью попрощался со своей любимой машиной. Затем он включил локатор, на котором горела звездочка, и чем ближе подходил он к Севе, тем ярче эта звездочка горела. К нему бежали охранники, но пули, которые попадали в пилота, не причиняли ему вреда, потому что Коллинз уже давно умер. Гусь Мартин и пилот Коллинз недаром почуяли неладное. Георгий Георгиевич Полотенец получил сигнал, что опыт по омоложению академика Сидорова заканчивается, и можно спускать в подземный мир мертвую воду. Озеро Лавозеро, уже прокачанное через машины фабрики детской игрушки и промывшее устаревшие клетки немощного академика Сидорова, было перелито в колоссальный резервуар, и теперь оставалось немного – открыть запирающие трубу клапаны, и мертвая вода ринется в подземный мир. Часть подземного мира тут же превратится в пустыню. Но никто никогда не узнает, что случилось. Лишь рыбаки на Лавозере, удивленные тем, куда делась почти вся вода, будут собирать из ям на дне опечаленную рыбу. Первой по коридору шла решительная Элина Веленовна. За ней деловито семенил господин Полотенец. А рядом с ним, отставая на полшага, в припрыжку бежал мальчонка Каин. Замыкало шествие неугомонная Кассандра. Первым делом они заглянули в омолодительный зал. Посреди зала, подвешенный к потолку, покачивался хрустальный гроб, в котором плавало нечто бесформенное. Академик Сидоров находился в процессе омолаживания. «Подумать только, и я таким недавно был», — сказал гражданин Каин. Супруга академика Сидорова сидела возле гроба и следила, чтобы никто академику не навредил. «Все в порядке?» — спросил Георгий Георгиевич у робота-ассистента, который перекачивал воду и химикалии откуда надо, куда следует. «Все идет по плану», — ответил ассистент. Тогда Элина Веленовна прибавила шагу. Остальные спешили за ней, как спутники Петра Великого с картины «Лансере». Они ворвались в центральный пульт управления, мрачное низкое помещение, посреди которого среди множества кнопок и огоньков торчал поднятый рычаг. Повернуть его кверху, он открывает шлюзы для чистой воды из Лавозера. Если же нажать его вниз, то мертвая вода хлынет в подземелье. Георгий Георгиевич не спешил. Почему-то его вдруг охватили мрачные предчувствия. Георгию Георгиевичу было горько и страшно. Он обернулся к прекрасной Элине Веленовне и спросил вполголоса: «Ты уверена, что все нормально?» «В полном порядке, шеф», — откликнулась Елена Веленовна, подошла, встала рядом с шефом, положила свою горячую нервную ладонь на его руку и нажала на рычаг рукой полотенца. Раздалось шипение. Миллионы галлонов воды рухнули вниз в трубу. «Ура!» — тихо произнесла Элина Веленовна. «Дело сделано. Процесс пошел». «Поздравляю вас, друзья!» — сказал Георгий Георгиевич. «Элина Веленовна, будьте любезны, пригласите всех за стол в кабинет директора на небольшой фуршет в честь этого события. Я буду там ждать». И полотенец пошел к себе в кабинет. Почему-то он был печален. Его мучили предчувствия. Пилот Коллинз вбежал в подземелье фабрики. Время от времени он поглядывал на локатор. Огонек горел все ярче. Дорогу ему преградил робот. Но Коллинз смел его с пути ударом кулака. Когда Георгий Георгиевич Полотенец вошел к себе в кабинет, телефон на его столе верещал, как оглашенный. Георгий Георгиевич поднял трубку, оттуда прокричали: «Говорит центральный пульт управления! Согласно показаниям приборов, в трубе произошел засор». «Как так засор?» — удивился Георгий Георгиевич. «У трубы диаметр 5 метров. Не парите чушь!» «Вода в трубе поднимается», — настаивал голос робота. «Закройте клапаны, она может прорваться в помещение фабрики». «Вы с ума сошли?» — крикнул Георгий Георгиевич, бросил трубку, но потом одумался и велел Каину: «Проверь у трубы, что там творится». «Почему я? Я еще мальчик», — захныкал Каин, которому страсть как не хотелось пропускать фуршет. «Тебе 200 лет. Я не соответствую своему возрасту. И тем не менее, ты начальник моей охраны и обязан выполнять свой долг. А ну, одна нога здесь, другая там». Каин побежал к трубе. Георгий Георгиевич пригласил остальных к столу, где стояли бокалы с шампанским, водка в рюмках и много контрабандной черной икры и лососины. «Кушайте», — сказал он, — «все бесплатно досталось, а в Москве безумных денег стоит». Гражданин-мальчик Каин шел по коридору к центральному пульту управления, но потом не удержался и быстренько сбежал по узкой лестнице вниз, к камере, где были заперты пленники. Мог бы и не заходить, тем более, что ему было велено заняться совсем другим делом. Но заточенные в камере были его собственными жертвами, и ему важно было сказать им самые последние слова, чтобы перед смертью у них мурашки побежали по коже. Сначала Каин заглянул в глазок. Возле двери никого, значит, нечего опасаться засады. Он приоткрыл дверь. Испуганно обернулся прикорнувший в уголке Сева. Шпиончик, но ровно мышонок. А в сторонке сидел голый гном, который при виде Каина тут же принялся вопить. «Это недоразумение! Выпустите меня! Я буду вам верно служить!» При этом он все пытался поцеловать каинский сапог. «Я вам доложу, о чем он без вас говорил!» Каин смеялся. Когда он смеялся, его лицо оставалось неподвижным, будто бумажная маска. «Не нужны мне твои услуги», — сказал он. «Ничего мне не нужно. Вон, смотрите на ту решетку под потолком. Как польется оттуда водичка, считайте, что вам осталось жить 2 минуты. Это отводка от большой трубы. Поняли?» И ему стало так смешно, что он изо всех сил ударил ногой в живот гнома Юхана. Гном взвизгнул и откатился в угол. «Прощайте, дурачье!» — сказал Каин и захлопнул дверь. Лязгнул засов. Каин, не оборачиваясь, пошел по коридору на центральный пульт управления, чтобы поглядеть, что там произошло с мертвой водой и откуда взялся засор. А в камеру, как бы в ответ на слова Каина, сквозь решетку в стене полилась вода. Маленьким тоненьким ручейком, еле-еле, вернее, сначала еле-еле, по каплям, а потом с каждой секундой этот ручеек стал увеличиваться, и вот он уже достиг пола. «Это мертвая вода!» — завопил гном. «Я знаю! Я нюхал, когда у троллей в клетке сидел! Спасите!» Сева стал отступать от лужицы, которая разливалась у стены. «Разве ты не видишь?» — кричал на него гном Юхан. «Я же босой! Ты в ботинках, тебе хоть бы что, а я босой! Я раньше тебя помру! Отдай мне свои ботинки, слышишь, а то я отниму! Ты не смеешь дать мне погибнуть! Я же маленький, я жить хочу!» Сева ненавидел его и думал, если когда-нибудь мы встретимся и будем хотя бы одного роста, я тебя так изобью, что ты до конца жизни запомнишь. Гном подбежал к двери и принялся молотить в нее мягкими слабыми кулачками. «Открывайте!» — вопил он. «Спасите, помогите, караул!» Вода в камере прибывала. И вот в тот самый момент, когда Сев решил, что его первое и, к сожалению, последнее настоящее приключение подошло к концу, и через несколько секунд он вспомнит, куда задевал дедов компас, раздался скрежет отодвигаемого засова. Дверь распахнулась. Не переставая верещать «Спасите нас! Тащите из камеры, да скорей же!», гном Юхан выскочил в коридор. Сева тоже выбрался на волю. Он бессильно привалился к стене и смотрел, как из камеры льется черная вода, словно по полу, изгибая щупальца, ползет мерзкий плоский паук. Летчик Гарри Коллинз, а это он открыл дверь, осторожно подхватил Севу двумя пальцами и отнес подальше от расползающейся лужи. «Как вы нас нашли?» — спросил Сева. «Ты забыл о локаторе?» «Ой, совсем забыл. Это мертвая вода. Она всех погубит». «Я знаю», — сказал пилот. «Я побежал», — быстро сказал гном Юхан. «Вы бегите за мной, а то все погибнем». И он понесся прочь по коридору. «Урод какой-то», — сказал пилот. «Я жалею, что встретил его», — сказал Сева. «Марш ко мне в карман!» — приказал Гарри. «Пора сматываться. Мне стало известно, что кто-то там внизу заткнул трубу, и вот-вот вся мертвая вода пойдет обратно наверх, и лучше нам ей на пути не попадаться». Он подхватил Севу, спрятал в верхний карман кожаной куртки и быстро пошел к лестнице, затем наверх по коридору. Там его и увидел Каин, который бежал из центрального пульта управления в кабинет полотенца. «Ты кто?» — крикнул он, вытаскивая пистолет. «Не приставай!» — откликнулся пилот и побежал прочь. Каин остановился и стал палить в спину пилота Коллинза, а пилот поворачивался к нему боком, чтобы пули случайно не задели Севу. «Привидение! Смерть!» — кричал Каин. Патроны кончились, и он отбросил пистолет. Из двери кабинета выскочила Элина Веленовна. «Что случилось? Что? Привидение!» «Я не о привидениях. Что с водой?» «Они говорят, что она рвется сюда, наверх. Скажи шефу». «Сам скажи. Он ждет», — сказала Элина Веленовна, а когда Каин зашел в кабинет, побежала прочь следом за Коллинзом. Из квадратного, размером с футбольное поле, поросшего сухими кустами главного здания фабрики детской игрушки «Малютка Супер», выбежал пилот Гарри Коллинз. И тут же из открытой двери здания вырвался поток черной мертвой воды. Вода выливалась на улицу, превращая траву и мох в темную грязь. Больше из фабрики никто не вышел. Ни один человек. Пилот Коллинз быстрыми шагами прошел к кочкам за оградой и там нашел раненого гуся Мартина. Он взял его под мышку и понес к холмам, за которыми их ждала Снежная Королева. Шел он молча, иногда поглядывал на небо, не летят ли враги, но враги так и не прилетели. Когда он уже взобрался на откос, перевалил через холм и впереди показались строения заброшенной шахты, Коллинз сказал: «Куртку жалко, всю издырявили. Я ее 100 лет носил, как новенькая была». «Хорошо еще, что живой остался», — отозвался из кармана Сева. «Наоборот», — засмеялся пилот, — «мое счастье, что я давно уже умер». По тундре, перескакивая с кочки на кочку, навстречу им бежала Кристина. «Где мой Севочка?» — закричала она издали. «Снежный человек принес мультипликатор. Вечером во дворце будут танцы». Она была легкомысленная, как и положено сказочному созданию. Ее не интересовали битвы минувших дней, если вечером будут танцы. Королева с мужьями и дочками тоже вышла им навстречу. Сева спросил ее: «А почему мертвая вода обратно пошла? Кто-то трубу заткнул?» «По имеющимся у нас сведениям, — ответил Дед Мороз Нильс, — под землей случилось сжатие породы, и конец трубы сплющило. Вот вода и пошла обратно». Сева оперся руками о край кармана пилота Коллинза и прыгнул прямо в подставленные ладони Снежной Королевы. Еще неделю назад он ни за что не осмелился бы совершить такой прыжок. Иногда люди меняются очень быстро, буквально на глазах, если в них есть чему меняться. «А кто такой голос?» — спросил он. «Правда, римский легионер?» Все стали смотреть на королеву. И королева ответила: «Говорят, он наш родственник и повелитель земных недр». «Сжатие породы, как сказал Нильс, в его силах?» Кончиком указательного пальца королева дотронулась до Севиного носа. «Не задавай глупых вопросов», — сказала она. «Не будешь получать глупых ответов. А когда в следующий раз посетишь подземный мир, спроси у голоса сам». Конец книги.